Андрей Ракицкий. «Прощай лишний вес. Психологические техники для похудения без диет и таблеток». От автора. Здравствуйте. Спасибо, что решили прослушать мою аудиокнигу. Если вы не выключите ее прямо сейчас, на что я очень надеюсь, то мы обязательно подружимся. Но для начала давайте познакомимся. Кто я такой? Меня зовут Андрей Ракицкий. Более 30 лет я работаю врачом-психотерапевтом и являюсь практикующим гипнологом. Последние 18 лет я занимаюсь лечением пищевой зависимости и психокоррекцией пищевого поведения. За это время через мои руки прошли тысячи пациентов. Изучая проблему избыточного веса, я пришел к выводу, что лечение ожирения может дать хороший, стойкий результат только в том случае, если включает в себя специальные психологические техники и практики, направленные на всестороннее оздоровление личности. Я понял важное. Для того, чтобы заставить организм сбросить лишний вес навсегда или хотя бы на продолжительный период жизни, одних диет недостаточно. Для этого с организмом нужно уметь договариваться. Необходимо научиться общаться с ним на понятном для него языке, чтобы мотивировать его и направлять к правильно поставленным целям. Важно, чтобы организм понимал, чего мы от него хотим. И наша задача – помочь ему избавиться от пищевой зависимости. Кроме этого, при лечении ожирения нужно знать, как избавляться от накопившегося стресса и повышать самооценку. В общем, одного запрета на переедание в этом деле явно недостаточно. Это все равно, что пытаться лечить алкоголизм, просто запрещая употреблять спиртные напитки. За годы практики в моем арсенале скопились высокоэффективные психотерапевтические методики и психологические практики, способные снять пищевую зависимость и изменить пищевое поведение. Конечно, не все они придуманы или разработаны мной, но для своей работы я выбрал самые лучшие. Многократно проверил их на практике и убедился в их работоспособности. Прекрасно понимая всю серьезность проблемы ожирения и видя отсутствие должного внимания к психологическим аспектам этого опасного заболевания, в какой-то момент своей жизни я четко осознал, что должен поделиться своими знаниями и своим опытом в этой области как можно с большим количеством людей, чтобы помочь им преодолеть проблемы, связанные с избыточным весом. Я не знал, как конкретно это сделать, однако понимал, что это должен быть интернет-проект. Ведь собрать аудиторию, сопоставимую по своим масштабам с интернет-сообществом, в реальной жизни практически невозможно. Для того, чтобы осуществить свои планы, мне пришлось многому научиться. Продолжая заниматься врачебной практикой, я в свободное от работы время посещал различные онлайн-курсы и тренинги по копирайтингу, сайтостроению, графическому дизайну, интернет-маркетингу, контекстной рекламе. На какое-то время я даже стал фрилансером для того, чтобы попрактиковаться в написании текстов по заданной тематике на заказ. Я был настолько изобретателен и предприимчив в обретении нового опыта, что умудрился заключить контракт с довольно известной немецкой клиникой на информационное наполнение их русскоязычного сайта и написал для них более 20 статей. Я шел к своей цели более 3 лет. Но все, чему я учился, не приносило желаемого результата. Мой собственноручно сделанный по всем передовым технологиям интернет-дизайна прекрасный сайт практически никто не посещал. Мои знания и мой опыт были никому не нужны. В какой-то момент я даже отчаялся, решив, что все старания были напрасны. Но прежде чем совсем опустить руки и отказаться от своей затеи, я обратился за советом к одному очень известному интернет-предпринимателю, гуру инфобизнеса. Я не знал его лично, но все-таки набрался наглости и послал email-сообщение с просьбой дать совет, что делать в такой ситуации. Наверное, он оценил мой энтузиазм, потому что, к моему большому удивлению, ответил. Гуру посоветовал мне обратить внимание на YouTube и создать там свой канал. Производство видеороликов казалось мне тогда делом, которому научиться невозможно. Чем-то из ряда непостижимого. Поэтому я никогда даже и не смотрел в эту сторону. Но терять было нечего, и я решил попробовать. Через 2 месяца я закончил школу YouTube. За это время я научился делать слайд-шоу, снимать и монтировать видео, постиг премудрости записи и обработки звука. Мне пришлось освоить множество компьютерных программ и сдать кучу тестов, прежде чем я получил сертификат специалиста. В итоге, в начале 2016 года я открыл на YouTube канал, который назвал «Доктор Онлайн». Когда я создал и загрузил на него первую лечебную программу, я почувствовал себя по-настоящему счастливым. Это был сеанс гипноза для похудения «Активация». Вы сейчас можете найти его по ссылке www.rakitsky.ru/1. В настоящее время на моем канале уже более 200 опубликованных видео. Более 200 тысяч подписчиков. Их количество постоянно растет. И более 30 миллионов просмотров. Я стал обладателем награды «Серебряная кнопка YouTube». Вы приобрели и слушаете мою аудиокнигу, которая поможет вам победить лишний вес. А это значит, что у меня все получилось. Не подумайте, что я хвастаюсь. Я рассказал все это только для того, чтобы вы поняли, насколько сильно я хотел с вами встретиться. А еще, чтобы вы на моем примере убедились, если человек действительно чего-то хочет и прилагает усилия для достижения своей цели, то у него все получается. И точно так же, как у меня получилось найти дорогу к вам, у вас получится найти дорогу к своему идеальному весу. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Здесь я хочу сделать паузу, чтобы сказать спасибо и признаться в любви своей жене, Татьяне, которая все это время была рядом, поддерживала и вдохновляла меня, дарила интересные идеи, переживала со мной неудачи и искренне восхищалась моими успехами. Я благодарен ей за то, что она с пониманием и терпением принимала мою одержимость проектом и те бесконечные дни и ночи, которые я отдавал работе. Без нее я бы никогда не смог сделать то, что сделал. Я задумал свой канал как общедоступную площадку для всех, кто испытывает психологические проблемы, но не может по тем или иным причинам прибегнуть к помощи квалифицированного психотерапевта или психолога. Один из главных акцентов в своих лечебных программах я делаю на проблеме избыточного веса. Я разместил в бесплатном доступе психотерапевтические сеансы, помогающие похудеть, рекомендации по питанию, психологические техники, позволяющие сконцентрироваться на результате и поверить в успех. Вы тоже можете подписаться на мой канал и свободно пользоваться всеми лечебными программами. Для этого наберите в строке поиска своего браузера www.rakitsky.ru/youtube и на открывшейся странице нажмите кнопку «Подписаться». Либо просто зайдите на YouTube, наберите в поиске «Андрей Ракитский» или «Доктор Онлайн», и вы сразу меня найдете. Кому и зачем нужна эта аудиокнига? Прежде чем купить мою аудиокнигу, вы наверняка уже предпринимали попытки сбросить вес. И, скорее всего, уже много чего перепробовали для того, чтобы добиться результата. Наверное, как и у всех, кто считал, что для этого просто достаточно какое-то время посидеть на диете, у вас тоже ничего не получилось. Не то чтобы совсем ничего, какие-то результаты, конечно, были, но не те, о которых вы мечтали, и не очень продолжительны. Догадываюсь, что давались эти маленькие победы нелегко. А потом вес снова возвращался. И, по всей видимости, даже с избытком. Возможно, вы опускали руки и думали, что ваш организм какой-то особенный, что вам просто не дано избавиться от этих ненавистных килограммов и обрести заново стройность и здоровье. Допускаю, что вы даже отчаялись это сделать. Если это действительно так, то эта аудиокнига для вас. Я написал ее для того, чтобы показать вам самый короткий и самый верный путь к идеальному весу. По сути, это сборник практических техник и готовых решений, которые помогут вам разобраться со своими проблемами, психологическими и диетологическими. Слушая аудиокнигу, вы научитесь ставить правильные цели, работать со своим подсознанием, получите инструменты для саморегуляции и тонкой настройки организма, необходимые для снижения веса. Вы попробуете на себе волшебную силу гипноза. Узнаете, как контролировать насыщение. Вы вступите на путь, ведущий к вашему идеальному весу и здоровью. Я сделаю все для того, чтобы вы захотели пройти этот путь и прошли бы его до победного конца. Чтобы снижение веса перестало быть для вас трудной и монотонной работой над собой, а превратилось в увлекательное приключение. А еще я очень хочу, чтобы вы все сделали правильно и осуществили свою мечту. Поэтому в этом путешествии я всегда буду рядом с вами. Но прежде чем мы сделаем первый шаг, вы должны усвоить одну простую истину. Причина неудач не в вас, а в том, как вы подходите к решению проблемы избыточного веса. Все знают, что избыточный вес – это плохо. По большому счету, это зло в чистом виде. А в лишних килограммах скрываются почти все болезни, возглавляющие рейтинги причин смерти. Полным людям хорошо известно, что лишние килограммы причиняют страдания, причем не только физические, но и психологические. Как правило, люди с избыточным весом страдают от заниженной самооценки, отсутствия мотивации для саморазвития, склонностью к ипохондрии и депрессии. Все, у кого есть лишний вес, мечтают об одном и том же – похудеть. Причем им кажется, что они знают, что и как для этого нужно делать. Если это так, то почему в современном мире так много полных людей? Почему набрать вес так легко, а похудеть и потом удержать нормальный вес так сложно? Я знаю, что подавляющее большинство тех, кто приходит на мой YouTube-канал «Доктор Онлайн», уже имеют отрицательный опыт лечения ожирения в различных медицинских центрах и клиниках. Я также знаю, что большинство известных программ снижения веса основаны на жесточайшем ограничении потребляемой пищи и не учитывают психологическую составляющую проблемы ожирения. Иногда рекомендуемый суточный калораж при таком лечении не превышает 900 и даже 600 килокалорий в сутки. А это очень опасная черта, приблизившись к которой вы рискуете безвозвратно потерять свое здоровье. Конечно, если придерживаться такой диеты, снижение веса неминуемо произойдет. На это и делается ставка. Однако совершенно очевидно, что всю жизнь сидеть на голодной диете просто невозможно. Как только насилие над собой заканчивается, вес стремительно возвращается. Это связано с тем, что в результате резкого снижения суточного калоража наш организм включает в кавычках программу усиленного накопления жировой ткани и при этом начинает экономить силы буквально на всем. К голоду трудно привыкнуть. Мы ощущаем его как ухудшение самочувствия, вялость, апатию, лень, скуку, тоску. Подсознательно мы расцениваем свое состояние как болезнь и мечтаем о выздоровлении. Это неминуемо приводит к срыву диеты. Но даже если при переходе к полноценному питанию вы будете придерживаться нормального суточного калоража, программа усиленного накопления жировой ткани, запущенная в начале голодовки, продолжит свою работу. В первое время, после голодной диеты, практически каждый съеденный кусочек пищи превращается в жир. При этом самочувствие остается плохим, а вес начинает стремительно расти. Сбой, произошедший в работе природных алгоритмов нашего организма, конечно же, пройдет. Его нормальная работа восстановится. Но на это уйдет время. Такие эксперименты со здоровьем не только не приносят желаемого результата, но и очень вредны. Запомните, снизить вес и удержать нормальный вес впоследствии с помощью диет возможно. Но это самый трудный и самый опасный способ похудения. Некоторым людям удается сбросить лишние объемы и килограммы в процессе изнурительных тренировок в спортзале. Но этот путь требует титанических усилий и определенного насилия над собой. На такое способен далеко не каждый, а многим это вообще противопоказано по состоянию здоровья. Но даже и в этом случае, после прекращения занятий и самоограничений, вес опять занимает с трудом отвоеванные позиции. А тут еще постоянные стрессы, мелкие неприятности, неудовлетворенность собой и своей жизнью. Так хочется заесть проблемы и подсластить настроение. Результат вам известен. Получается, что похудеть с помощью диет практически невозможно. А как же тогда избавляться от лишнего веса? Без лекарств, без самоограничений и самоистязаний. Возможно ли это? Ответ на эти вопросы однозначен. Да. И в этой книге я намерен рассказать вам о том, как это сделать. Интересный случай из практики. В 2015 году, когда я гостил у своих друзей в Ивановской области, меня попросили помочь одному хорошему, но очень несчастному человеку. Его звали Николай. Ему было 54 года, и он весил более 150 килограммов. Его привели ко мне на прием под руки, потому что он уже более года не мог ходить самостоятельно. Во время беседы с ним я понял, что он воспринимал нашу встречу как знак судьбы, как последний шанс, но в глубине души испытывал большие сомнения в успешности лечения. Я поговорил с ним и провел один сеанс гипноза. Всего лишь один единственный гипнотический сеанс. На следующий день я уехал домой. Мой краткий отдых закончился. Через месяц мне позвонил Николай и поблагодарил за помощь. Его отношение к еде практически сразу после гипнотического сеанса коренным образом изменилось. Еда перестала быть для него способом отвлечься от тяжелых мыслей, снять напряжение или поднять настроение. Вид, цвет и запах пищи перестали вызывать у него какой бы то ни было эмоциональный отклик. Из своеобразного антидепрессанта еда превратилась в средство поддержания физических сил. И не более того. То есть начала восприниматься так, как это задумано природой. Пищевые продукты утратили разноцветие, вкуса и запаха. Они стали пресными, как будто прозрачными. Это было обусловлено изменением эмоционального восприятия пищи. Из восприятия продуктов питания исчезло то, чего в них на самом деле нет. Нечто, связанное с условно приятными ассоциациями и воспоминаниями, то, что в них добавляло наше сознание. Чувство насыщения стало наступать быстро, от минимальных количеств съеденной пищи, и при этом было абсолютно полноценным, стойким, продолжительным во времени. Количество потребляемой пищи сильно сократилось, причем без всяких волевых усилий. Пища просто стала как будто ненужной. Все, связанное с едой, отступило на второй план, потеряло актуальность. При этом, несмотря на значительное сокращение пищевого рациона, сил стало больше. Появилось желание увеличить физическую активность, восстановить форму. За месяц, прошедший после сеанса, Николай потерял 10 килограммов, не прилагая к этому никаких усилий. Вернулся интерес к жизни. Повысилась самооценка. Ушла депрессия. Появились новые пищевые предпочтения. Сформировался правильный режим питания. А вес все продолжал и продолжал уходить. В итоге за 6 месяцев Николай похудел на 40 килограммов. Он полностью вернулся к активной жизни. И даже периодически стал ездить на свою родину, в Белоруссию, чтобы помогать родственникам косить траву. Его мечта осуществилась. Он избавился от избыточного веса и был счастлив. Я рассказал эту историю для того, чтобы вы поняли. Моя заслуга в том, что произошло с Николаем, минимальна. Я провел с ним всего лишь один сеанс гипноза. С помощью гипнотических суггестий я просто обозначил и четко показал организму цель – снижение веса и заставил его начать движение к ней. Образно говоря, немножко подтолкнул его в нужном направлении. Все остальное организм сделал сам. Без моей помощи и участия. Случай с Николаем не единственный в моей практике. Это не исключение из правил, а их подтверждение. То, что получилось у Николая, получится и у вас. Организм каждого человека обладает колоссальными компенсаторными возможностями и способностью к саморегуляции и самоисцелению. Так задумано природой. Нужно просто научиться пользоваться этим даром.